и не количество оставшихся у тебя в тылу трофеев, и даже не эти 3000 уже пересчитанных трофейщиками немецких машин, забивших все дороги и просеки до самой Березины, а именно все усиливающееся сопротивление немцев, есть первый признак того, что твоя армия успешна, так как это от нее и требуется, выполняет свою задачу. Пусть второстепенную в масштабах всей операции, но для нее самой главную. И пусть ты позже других выйдешь на подступы к Минску, зато чувствуешь, как идешь по пятам за противником, как настигаешь его, как он уплотняется перед тобой, как его сопротивление становится все более отчаянным, потому что именно ты бьешь его в самое больное место, молотишь по той самой густой, самой плотной его группировке, которую он с разных сторон стащил в эти леса и которую надеялся, оторвавшись от тебя, вытянуть за Минск, успеть пролезть еще оставшуюся дыру. А ты вцепился и не дал, не дал и не дашь и в дальнейшем. Настроение было хорошим еще и потому, что Серпинин получил вчера хорошее письмо. Это некому докладывать, и никто не обязан об этом знать, кроме тебя самого. Но и это личное, доставившее ему личную радость письмо, было тоже связано для него с мыслями о войне и о том, что она может кончиться скорее, чем думали, когда начинали операцию. Сенцову и его маленькой докторше перепала часть того добра, которое переполняло душу Серпилина, когда он вышел из Велеса на дорогу и смотрел сверху вниз на Таню. Ему даже захотелось одной рукой снять с нее пилотку, а другой погладить по волосам, как будто она девочка, а не мужняя жена, взрослая женщина, хлебнувшая за 3 года войны столько лиха, что хватило бы на 5 таких, как она. Но все равно, какое оно не глупое, такое желание было — стащить пилотку и погладить ее, как маленькую, по голове. И когда Серпинин, глядя там на дороге на Таню, улыбнулся чему-то, он улыбнулся не ее виду, как подумала она сама, а собственной, может, и доброй, но глупой мысли. Теперь он стоял у реки и глядел на ее широкое и медленное в этом месте течение. И хотя, не глядя на часы, по привычке к точному счету времени знал, что прошло уже не 5 минут, а, наверное, 6 или 7, но, жалея не Сенцова, которого видел рядом с собой каждый день, а именно Таню, которую давно не видел, за краткость времени, отпущенного ей для свидания с мужем, все еще не поворачивался. Смотрел на реку и думал, как интересно получилось его армии с ее наступлением как раз по этой дороге от Могилева к Березине. Не только немцы переправлялись здесь позавчера, пока мы не раздолбали им мосты, и один, и другой, но и французы тоже когда-то переправлялись через Березину почти здесь же, чуть выше по течению. При желании можно было бы представить себе всю ту панораму, которая была тогда, в начале зимы 12-го года, при переправе французов. Хотя трудно. И время было другое, и война была другая. И было начало зимы, снег, лед, оттепель. А сейчас лето, жарко. Лес по берегу курчавый, густо-зеленый, как всегда после сырой, обильной водой весны. Красивый, а тянет из него трупным смрадом. Серпилин повернулся от реки и пошел к Виллису. Когда Серпилин отъехал и оставил Сенцова вдвоем с Таней, Сенцов несколько секунд стоял неподвижно, а потом сразу притянул ее к себе, поцеловал в губы и, с трудом заставив себя оторваться, почти неслышно сказал: «Соскучился». Хотя они стояли на дороге и мимо них, обдавая их гарью и горячим воздухом, одна за другой проскакивали машины, сказал это так, как говорят об этом друг другу, лежа в постели. «Неудобно», — сказала Таня, когда он захотел потянуться к ней еще раз. «Пойдем». Она силой прихватила левой рукой его правую, здоровую руку, потянула вниз, крепко сжала пальцы и, тесно прижимаясь к нему плечом, пошла рядом по обочине дороги. «Звонил, узнавал про тебя», — сказал он. Она кивнула, знала, что Сенцов один раз позвонил прямо Рослякову. Может быть, и еще как-то узнавал, но ей не сказали. У него сейчас стало больше возможностей, чем раньше. Все-таки адъютант командующего. «Беспокоился за тебя больше, чем когда-нибудь», — сказал он. И это была правда. Он никак не мог выбить из памяти некстати сказанные ею тогда, в последнюю ночь, слова про ее бывшего мужа. Вот так всегда медработников и убивают, когда немцы из окружения прорываются. Наверное, она сама давно забыла эти свои слова, а он помнил. «А я за тебя в этот раз почему-то совсем не боялась», — сказала Таня. Это тоже было правдой. Ей почему-то казалось, что теперь, когда он стал адъютантом Серпилина, с ним ничего не должно случиться. Раньше, когда был офицером оперативного отдела и ездил на фронт один, могло случиться. А сейчас, когда ездит вместе с Серпилиным, не могло. Она шла рядом с ним, стискивая его руку и помня о письме, которое было у нее с собой, лежало в кармане гимнастерки, и о том, что сегодня они увиделись с ним во второй раз, и она обязана сказать ему все, что не сказала тогда, в ту ночь. И у нее еще оставалось 2 или 3 минуты, чтобы сказать ему это, прежде чем они подойдут к Серпилину. Но после того, как она услышала от него слово «соскучился», лечиться стало еще трудней. Она шла рядом с ним, вцепившись в его руку и уже понимая, что ничего не скажет ему за эти оставшиеся минуты. В то же время испытывала странный страх перед собой. «А вдруг все-таки скажу?» И, боясь себя, хотела, чтобы эти минуты кончились еще скорее, чем они кончатся. Они шли и молчали, а чтобы эти минуты скорее кончились, ей надо было поскорее сказать что-то другое вместо того, что она должна была ему сказать. «А Серпилин сегодня в хорошем настроении», — вдруг заговорила она, потому что это было первое, что ей пришло в голову, первое, что спасало от необходимости тех других слов, заменило те необходимые слова про его жену этими необязательными про Серпилина. Сенцов кивнул и придержал ее руку, заставил идти медленней. «Не спеши, ничего. Как только оглянется, сразу подойдем». И повторил: «Не спеши». И когда он повторил: «Не спеши», она вдруг остановилась, подняла на него глаза и сказала то, что еще минуту назад, казалось, уже не скажет. И про Каширина, и про Машу, и про то, что после всего этого им больше нельзя быть вместе. И он, все еще продолжая держать ее за руку правой здоровой рукой, вдруг поднял левую в черной перчатке, словно хотел закрыть лицо, защититься от того, что услышал. И когда она остановилась, замолчала, вдруг сказал какие-то показавшиеся ей нелепыми слова. «Уже садится, скорей». Она не сразу поняла, что это про Серпилина, который перестал смотреть на реку и пошел к своему Виллису. «Наговорились или нет, а отпуск кончился, продлить не могу». Серпилин кивнул на Сенцова, но обратился к Тане. «Теперь уже до Минска навряд ли увидитесь». И, посмотрев на нее, заметил, что она какая-то другая, чем только что была, вдруг побледневшая, как это бывает с людьми после ранения. «Товарищ командующий, разрешите доложить», — сказала Таня, и Серпилин, поморщившись, подумал, неужели после разговора с мужем о чем-нибудь личном будет просить. «Ну, что у тебя?» Но Таня против его ожидания торопливо, даже как-то лихорадочно, быстро заговорила не о личном, а о том, о чем беспокоились в их санитарном отделе, что это место опасно для переправы в санэпидемическом отношении, слишком много кругом разложившихся немецких трупов, могут быть заражения. Надо, пока не очистили от трупов лес и просеку, хотя бы временно перенести переправу. «Дело, говоришь», — сказал Серпилин, — «только тараторишь быстро, чувствуется, что еще не умеешь докладывать начальству. А что ж твои начальники? Почему чешутся? Не доложат своего мнения?» Таня сказала, что ее начальники готовят материал, чтобы доложить об этом сегодня же. «Значит, готовишь почву для их доклада», — усмехнулся Серпилин. «Видимо, так и сделаем. Сами уже начали думать об этом. Спасибо за службу. Будем в Минске, увидимся». Он снова посмотрел на Таню. «Только из медсанбата в медсанбат езди поаккуратней. Услышишь обстрел — не проскакивай, лучше в кювете перележи, целей будешь. В Сталинграде в последние дни у немцев техники еще много было, а стрелять почти нечем. А тут обстановка иная, у них в этом районе как раз склады боеприпасов. Не жалеют, наоборот, спешат побольше истратить, бьют из лесов во все стороны, а мы от этого неприцельного огня людей теряем». Добавил он сердито, подумав уже не о Тане, а о том, что, учитывая эту особенность обстановки, передовые госпитали совсем-то уж впритык к войскам пододвигать опасно. Надо будет немного придержать медицину. Он сел в машину, оглянулся на Сенцова, уже успевшего сесть позади, и махнул рукой Гудкову. «Поехали». Сенцов, высунувшись из Велеса, смотрел с заднего сиденья на Таню, стоявшую у дороги. На ее все уменьшавшуюся фигуру смотрел до тех пор, пока там вдруг не притормозил какой-то закрывший ее грузовик, который она, наверное, остановила, чтобы тоже ехать сюда, за Березину, вслед за ними. «Все же поговорили?» — не оборачиваясь, спросил Серпилин. «Поговорили», — сказал Сенцов таким странным голосом, что Серпилин повернулся и посмотрел на него. Но Сенцов, не справившись с голосом, успел справиться с выражением лица. И Серпилин, увидев его обыкновенное лицо, подумал, показалось, отвернулся и стал смотреть на дорогу.